только молодежи на этом общении. Действительно, это милость от Бога. Это дар Божий, который Бог дарует нам в это последнее время. Бог дает нам такие возможности, где мы можем проверить свое духовное состояние, где мы можем увидеть себя, можем как-то ближе приблизиться к Богу. А может, кто-то устал в борьбе, чтобы получить ободрение или новое упование на Бога, чтобы почерпнуть у Бога нужных сил. Мое желание было порассуждать с вами о юности и кому мы ее посвящаем. Юность. О юности записаны или написаны много гимнов. О юности мы часто поем. О юности мы часто говорим. Юность – это есть свежие силы весны молодой. То есть, когда все расцветает, когда все оживает, когда дает ростки, тогда она все расцветает. Это сравнивается юность. Есть такой гимн, и там такие слова. «Прекрасные цветы цветут весною, а осенью склоняются они». Знаете, вот когда все цветет, вот это юность, когда вот свежие силы весны молодой. Юность – это утро жизни. Я думаю, нам каждому уже приходилось рано утром вставать, когда только солнце восходит, когда только начинается день, когда птички прекрасно поют. Мне в свое время приходилось пасти коров ночью. И знаете, что я замечал? Когда только 3 часа летом, когда только начинает рассвет, птички поют и поют. Знаете, мне до слез было трогательно слушать это пение. Начинается утро. Утро – это юность. Юность – это золотые годы. Это ценность, это подарок от Бога, это золото, это чистое золото, это юность. Юность – это чудесная память. В книге «Екклесиаст» в 12 главе 1 стихом написано: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». То есть юность тогда, когда мы можем все правильно воспринимать, усваивать, можем много читать и научиться, можем много выучить наизусть. Юность – это чудесная память. В первом послании Иоанна, во 2 главе, 14 стихом сказано: «Юноши, вы сильны». Юность – это сила. Это сила на ниве Божьей потрудиться. Это сила побеждать. Юность – это сила. Часто мы встречаем, когда уже пожилые старцы, вспоминая молодые годы, говорят: «Да, когда-то у нас была сила, а теперь и ведро тяжело поднять». То есть в юности свежие силы, вот эти молодые силы. Юность – это основополагающие годы в нашей жизни. Это очень ответственный период. Это в этой юности решаются многие вопросы, которые имеют последствия в нашей жизни. Это ответственный период. И знаете, молодежь, юность дается только раз. Юность дается один раз. Кому мы ее посвятим? Кому мы посвятим вот эти юные силы весны? Кому мы посвятим утро юности? Кому мы посвятим золотые годы в нашей жизни? Кому мы посвятим свою память, свои силы? Кому мы отдадим свой жизненный путь? Может, греху? Может, греховной жизни? Нет. Юность Иисуса. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, мы читаем один отрывок, в котором ставится перед юношей выбор. что ему избрать. И, кажется, намерения у него были очень прекрасные, намерения у него были хорошие, но что он избрал? Мы будем читать Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 стиха. «И вот некто подошед, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Перед этим юношей стоял вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Кажется, намерение было прекрасное. Но когда Христос ему объяснил, что ему недостает, вот здесь сделал он другой выбор. Здесь он не хотел послушаться голоса Христа, не хотел полностью посвятить свою жизнь Богу и последовать за Иисусом Христом. Он ушел с печалью. Друзья, часто люди ищут счастья на греховном пути, думая посвятить свою греховную жизнь или свою юность вот этой греховной жизни, надеясь в том, чтобы получить тогда счастье от этих моментных удовольствий или моментных таких наслаждений. В Евангелии от Луки в 15 главе мы тоже читаем про блудного сына. И там написано, что он говорит отцу, «Дай мне». То есть он хотел все себе, он хотел все сам. Потом что он сделал с этим? Пошел в дальнюю страну, расточил, живя распутно. Вот это была его греховная жизнь, это была его юность, которую он посвятил. Пошел, расточил, живя распутно. Это лозунг сегодняшней молодежи этого мира. Мы как-то с братьями проезжали по одному городу на машине. Вдруг мы видели такую рекламу или вывеску «Жизнь в удовольствии». Немножко дальше висел еще один плакат, и было написано «Уступи соблазну». То есть вот чем живет этот мир. Все, что тебе нравится, все, что хочешь, делай. Вот это будет счастье. И брат потом говорит, может быть, рядом бы повесить этот стих. Неужели думаешь, человек, что избежишь суда Божьего, живя вот в таком удовольствии? Вследствие мы видим вот этого блудного сына, он начал нуждаться. Наступил великий голод. Все он расточил. Началась нужда. И кончилось оно у свиного корыта. То есть вот такая низкая жизнь. Вот эти веселья, эта веселая жизнь, она быстро закончилась. И начался голод. Начался он нуждаться. Еще описано в первой книге Царств, во второй главе, там с 12 стиха, про сыновей Илия, Офни и Финиес. Там тоже сказано о них, что они не знали Господа, что они были негодные, что они нарушали жертвоприношения. И сказано, что грех их был весьма велик. То есть они не искали такого близкого общения с Богом, они стремились к такой легкой жизни, жизни в свое удовольствие. И чем кончилась ихняя юность? Сказано, что оба они умерли в один день. Первая книга Царств, 4 глава, 11 стих. Вот к чему приводит жизнь греха. Друзья, таких примеров очень-очень много. Сколько мы видим таких разбитых молодых сердец, когда они искали удовольствия в этом мире, искали вот наслаждения вот среди этого греховной жизни, думая там найти счастье. Друзья, мир обманет. Враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это враг душ человеческих. Поэтому все равно грех всегда обманет. Лукавый всегда обманет. И если даже все вот в таком красочном наряде все это предоставляет нам эти искушения, за этим кроется обман. Мне уже не раз приходилось плакать с душами, которые осквернили юность, которые начали хорошо, а потом увлек этот мир и пошли по путем греха, ища там счастья. Недавно приходилось беседовать с одной душой, которая начинала правильно, а потом увлек ее мир, ушла. Грех за грехом, наслаждение. Но это кончилось, или вот эти греховные наслаждения быстро-быстро кончились. И она начала страдать, начала плакать, пришла в такое ужасное состояние, не видя никакого выхода. Друзья, когда она мне это все рассказала, я говорю ей: неужели ты думала на греховном пути найти счастье? Неужели ты рассчитывала на другую жизнь, чем только слезы, страдания и горе? Друзья, мне до слез было жалко этой души. Я плакал, я не знал себе покоя. Так жалко стало. Испорчена юность, испорчена вся жизнь. Теперь безвыходно. Теперь вот такое разочарование. Я предложил ей есть выход у Бога, но каяться она еще не собиралась. Друзья, вот к чему приводит юность, которая ищет счастья в греховной жизни. Молодежь дорогая, посвятим свою юность Богу, только не греху. Нет, эти золотые годы, эти юные силы посвятим Иисусу. Там только мы найдем благословенный путь, только с Иисусом. Христос является нашим Спасителем. Он прощает нам грехи. Он освобождает нас от рабства греха. И действительно в Нем мы найдем покой и счастье. Действительно в Нем мы найдем эту радостную жизнь. В Иисусе Христе мы находим победу во всех искушениях. То есть, когда бывают и трудности, когда бывают искушения, во Христе победа. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 57 стихом мы читаем: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Какое торжество, когда есть победа! Какая радость на сердце, когда есть победа над грехом! Друзья, юность должна побеждать, но только с Иисусом. Победа в Нем. В Иисусе мы находим утешение. Действительно, люди нуждаются в утешении. Сколько бывает скорбей, сколько бывает слез, сколько бывает внутренней борьбы. Где найти утешение? Только в Иисусе. Рассказывали про одного мальчика из детского христианского лагеря. Когда он вот так собирал цветы, он заблудился в лесу и пошел совсем в другое направление и вышел на большую дорогу. Но он был еще маленьким мальчиком. Один из шоферов остановился, видя между лесами прямо на дороге мальчика, остановился и спрашивает: «Как тебя зовут?» Он молчит. «А ты, может, фамилию хоть скажи, или откуда ты скажи?» А он молчит, ничего не говорит. Шофер спрашивает: «Ну, кого ты хоть знаешь? Ну, хоть кого-нибудь назови!» Он говорит: «Я Иисуса знаю». Он сразу понял, что это мальчик верующий. И он знал, что на ихней улице живет верующий. Верующая семья там живет. И он его повез туда к верующим, потому что он Иисуса знал. И знаете, Бог дал такую милость, что он попал как раз домой к своим родителям. Христос утешил, потому что он знал Иисуса. Он знал Иисуса. Молодежь, знаем ли мы так Иисуса? Находим ли мы утешение в нем, когда мы плачем, когда нам трудно, когда мы иногда и не знаем, что делать? Находим ли мы утешение в Иисусе? Юность Христу. Еще в Иисусе мы находим обильные благословения. Благословение в служении, когда мы трудимся для Бога, и Господь благословляет этот труд. Какое это благословение, как радостно на сердце и у нас, и у других, когда Бог нас благословляет. Также благословение мы находим в ежедневной нашей жизни. Сколько раз мы обращаемся к Богу и просим: «Господи, благослови нас в пути, Господи, сохрани нас, благослови труд, который мы совершаем». Да, все благословение в руках Господа. Благословляет Он и нас духовным благословением. Вот эти общения, разве это не милость Божья, что молодежь может собираться с разных мест на такое общение? Это благословение. Это когда мы посвящаем свою юность Иисусу Христу, и здесь мы черпаем вот эти силы. Иисус Христос, Он наш советник. Сколько у молодежи бывает трудных вопросов. Мы иногда не знаем, как поступить в одном или в другом вопросе. Как хорошо, когда мы можем свою жизнь посвятить Иисусу. Он даст нам совет, как поступить. И Божий путь, Он самый лучший для нас. Его совет всегда лучший. И хорошо, когда мы поступаем не как этот юноша, который, получив от Иисуса совет, ушел с печалью, не желая его исполнить. Но чтобы было у нас наоборот, то, что Христос сказал, чтобы вот так и делать. Также мы находим в Иисусе вечная жизнь. К чему мы и стремимся? Нам хочется домой. Нам хочется домой к Иисусу. Молодежь, как это ценно, когда у молодежи есть желание домой. Когда есть у молодежи желание скорее бы быть там, на небесах, у нашего Господа. Мы уже часто вспоминали, недалеко от нас молодой брат, он в последнее время говорил: «Мне дорог стих, для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Его сердце рвалось домой, и летом мы его похоронили, он утонул. Но его сердце влекло домой, а у него одно желание было домой, скорее к Иисусу. Друзья, только в Иисусе есть вечная жизнь, а без Христа погибель, без Христа погибель. Поэтому, друзья, дорогие, молодежь, так бы хотелось, чтобы мы могли посвятить свою молодость, посвятить свою юность Иисусу Христу, полностью себя посвятить Ему, чтобы и вся дальнейшая наша жизнь была благословенной, была действительно полезной и могла прославить нашего Господа. Как-то на одном семинаре молодежи брат вел беседу и обращался к молодежи, к тем, у которых родители верующие. Но некоторых тоже влек этот мир. И он говорит: «Неужели вы думаете найти благословение или счастье на грешном пути?» Говорит: «Вы идете против Бога, вы идете против Слова Божьего». Вы идете против молитвы церкви, вы идете против молитвы родителей, против молитвы молодежи и друзей. Неужели вот столько преград Бог ставит, а вы все равно идете против и думаете найти счастье? Нет, друзья, не будет счастья, не будет, мир обманет. Поэтому важно, друзья, чтобы мы посвятили свою молодость Иисусу Христу. Вот эти самые лучшие годы в нашей жизни посвятили Христу. И юноша здесь говорит: «Все это сохранил я от юности моей». Все это сохранил я от юности моей. Есть еще один пример такой в третьей книге Царств, в 18 главе, 12 стихом. Там сказано про Авдия. Он сказал пророку и говорит: «А раб твой богобоязнен от юности своей». Сохранить от юности, богобоязнен от юности. Смотрите, какое благословение! Ведь сегодня мы еще живем в этом мире, где столько искушений, где столько зла. А чтобы сохранить, чтобы вот эту юность сохранить не запачканной, не оскверненной. Вот мы хорошие примеры находим из жизни Иосифа. Он находился в таких сильных искушениях, но сохранил чистоту. У Даниила и его друзей были огненные искушения, но они сохранили верность. Апостол Павел тоже говорит в конце своего пути: веру сохранил. То есть вот настолько верность сохранили, чистоту сохранили. Сохранить — в этом нужно действительно бодрствовать. В этом мы своими силами никогда не справимся. Сохранить. Недавно слышал такой случай на рынке. Кричала и плакала одна женщина. Она кричала: «Отдайте мои деньги! Отдайте мои деньги!» Она бегала так по рядам и кричала. Говорит: «У моей дочери свадьба, отдайте мои деньги!» Большую сумму украли у нее. Теперь она кричит: «Не сохранила, украли!» Еще в детстве я слышал тоже такой случай, как одна женщина, ну, в то время, особенно в деревнях, сажали или сеяли сахарную свеклу. И из этого потом варили сироп. Ну и так продавали, чтобы как-то пожить, чтобы получить какие-то средства на существование. И вот одна женщина решила 2 ведра вот такого сиропа продать. Пришла на базар и так хотела, чтобы действительно сохранить, чтобы никто не украл. Но одно ведро село на крышку, а другое держит перед собой. Ну, а тут прошел один и так уронил 5 рублей рядом с ней. Она оглянулась, никто не видел, и так немножко приподнялась, чтобы поднять эти 5 рублей, потому что это было в то время уже много, это были деньги. И вот в этот момент, когда она приподнялась, кто-то ведро уже унес. И она, не ожидая этого, села и, конечно, упала. Пока она поднялась, 2-го ведра уже не стало. Не сохранила. Кажется, все предусмотрела, но не смогла сохранить. Друзья, если мы надеемся на себя, что мы в этот грех никогда не упадем, мы настолько духовные, что мы не осквернимся, друзья, не сможем сохранить чистоту юности, если мы не будем в близком взаимоотношении с Богом, если мы не сольемся со Христом. И сказано о Христе: верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. То есть сила у Бога, Господь сохранит, и сохранит нас только тогда, когда мы на Его пути находимся, когда мы под Его охраной, пока мы под Его защитой. Если мы из этой охраны уходим, мы падаем все ниже и ниже. Молодежь, кому вы хотите посвятить свою юность? Кому вы избрали? Вы помните, когда Христос был уже перед Пилатом, и Он говорит народу: кого из двух хотите? Иисуса Назарея, царя иудейского, или разбойника Вараву, который мучит, который убивает, который только наносит зло людям? Кого вы из двух хотите избрать? Молодежь, кого мы выберем? Иисуса, в котором благословенная жизнь, или врага душ человеческих, в котором вечные мучения и уже многие мучения и страдания здесь, на этой земле? Хотелось бы, молодежь, чтобы мы были рассудительными. И если кто-то не сделал еще выбора, если кто-то еще сегодня стоит на распутье, друзья, вы можете в молитве раскаяния сделать правильный выбор. Прийти к Иисусу и сказать: «Иисус, Я хочу свою юность посвятить Тебе. Исправь мою жизнь, прости мои грехи. Ну, друзья, сегодня еще есть у Христа милость. И если осквернена юность, если мы впали уже в какой-то грех, есть сегодня возможность это исправить. Поэтому мы теперь будем молиться. И кто желает покаяться, кто желает исправить свою испорченную юность, вы можете выйти сюда вперед. И в кратких молитвах вы можете высказать свою нужду Богу. Господь простит, Господь очистит и направит вашу юность на чудный путь, на чудные благословения, на радостный путь, который ведет в вечную радость. Мы теперь стоя будем петь 22-й гимн «Ближе Господь тебе». И во время пения, кто желает покаяться, вы можете выйти сюда вперед. Встанем и будем петь 22-й номер.